Господи, сердечная благодарность Тебе за Твою заботу о нас и в материальном, и в духовном, что Ты дал нам милость быть на этом месте, слыша слова Твои. Ты желаешь научить нас, чтобы мы были добрыми работниками Твоими. Благослови и остаток этого дня, эти предстоящие занятия. Аминь. Под номером 89.